Глава 91. Восток. Думаи проснулась глубокой ночью. Светильник почти прогорел, а Нике спала. По-прежнему в ее объятиях никуда не делась. Столь многое предстояло узнать. Вернуться на века в прошлое, к загадочной шелковичной королеве. Равновесие мира было еще древнее того. Она страшилась обращаться мыслью в такие глубины и дали, размышлять о причинах и следствиях, да и хватит ли целой жизни, чтобы понять. А вот и ее чувства к женщине, пробившиеся к ней сквозь огонь. Почему бы не начать с них? Думаи привлекла ее к себе, нежно поцеловала в плечо. С наплывающим сном ее омыл холод. Она вгляделась в пространство звезд и текучей воды. «Я чувствую твой страх, твою боль. Никогда ничего не чувствовала так ясно», — Думаи закрыла глаза. «Я вижу тебя, сестра. С тобой ли мы встречались в снегах?» «Я открыла двери снов другой». Фигура за ручьем стала почти невидима. «Сестра, побудь со мной, мне нужна твоя сила». «Думаи?» — окликнули ее наяву. Стоявшая у входа Унора изумленно смотрела на лежащих. Думаи осторожно, чтобы не разбудить Никию, села. К тому времени лицо матери смягчилось, отразив тихое понимание. «Ты знала?» — сказала Думаи. «С самого начала знала». Унора держала в руках свечу. «Прости меня, мой воздушный змей. Снова гонец». «Кто?» «Эпабо. Он опять тебя разыскал». Она взглянула затравленно. «Он боится за твою сестру».